спасительный сон. Но и во сне состояние тревоги не покинуло Серегу. Сначала ему снилась высокая густая трава, со всех сторон плотной стеной окружившая его. Над травой видно было лишь серое безликое небо. А Серега, с трудом продираясь сквозь эту недоброжелательную среду, никак не мог попасть на открытое пространство. И после большого количества приложенных усилий вместо долгожданной полянки у него под ногами появилась вода. Это была топкая жижа зловонного болота. Серега метнулся назад, но вокруг него теперь везде была топкая жижа. Он пытался преодолеть это ужасное препятствие напролом, но кочки, на которые он наступил, под его весом тут же устремились под воду, и Серега моментально засосало в трясину. Серега барахтался, истошно орал и отчаянно сопротивлялся, пытаясь разрушить оковы предательской судьбы. И в какой-то момент его эмоциональный протест стал столь сильным, что просто выкинул его из пространства сна. Поначалу, согласно своим новым ощущениям, Серега решил, что проснулся, но при этом, когда он открыл глаза, он долго не мог понять, где находится. Он лежал на небольшом растрескавшемся кожаном диване в плохо освещенной комнате. Вся обстановка вокруг него находилась в очень плачевном состоянии, поломанная, обшарпанная и покрытая большим слоем пыли. В комнате царил полумрак, поскольку лишь из грязного разбитого окна в нее поступал тусклый сумеречный свет. Однако Серега с большим интересом принялся рассматривать ветхую обстановку, оборванные обои на стенах и каждую трещинку в деревянном полу, поскольку что-то в окружающем пространстве неожиданно показалось ему знакомым и даже практически родным. И в тот момент, когда в его сознании появилась догадка, наполнившая его душу какой-то детской безусловной радостью, откуда-то извне послышались тихие, но очень приятные звуки тягучего блюза. Серега вскочил с дивана и в два прыжка выскочил из комнаты. Уверенно пройдя по темному мрачному коридору, он очень быстро оказался на лестнице. Лестница была темной, грязной и местами поломанной. Но Серега смело спустился по ней на первый этаж, открыл большую тяжелую дверь и, словно бурлящий радостью поток горной реки, влился в пространство ресторана с множеством аккуратных и даже изысканных в своем дизайне столиков. В ресторане было много посетителей, мужчины и женщины, но все они сидели по одному за каждым столиком. «Видимо, клуб знакомств здесь сегодня», — мелькнула в Серегиной голове короткая мысль. Странно, но в тот момент, когда Серега появился в зале ресторана, все посетители очень внимательно слушали выступление небольшого джазового оркестра. Их лица были обращены к нему, и Серегино неожиданное появление не отвлекло их от этого занятия. Весьма живописные джазовые музыканты действительно мастерски, с потрясающими ухо и душу импровизациями, виртуозно играли блюз. Эту музыку Серега и услышал, находясь наверху. Она и заставила его так быстро попасть в этот ресторан. Но не музыка вселила в Серегину душу радость и надежду в тот момент, когда он переступил порог этого приятного во всех отношениях заведения. За стойкой бара этого ресторана стоял хорошо знакомый Сереге бармен, и хотя сегодня бармен выглядел как настоящий южноамериканский индеец, широкими скулами и смуглой кожей, Серега был на 100% уверен, это был Роджер Ли. Ведь этот длинноволосый, с пепельным оттенком проседи, в сине-черных распущенных волосах, и по-прежнему приятного вида мужчина в смокинге и при бабочке, занимался своим самым важным на свете делом, натирал до блеска хрустальные бокалы. Быстро преодолев разделяющее его и бармена расстояние, Серега подошел к стойке бара и радостно сказал: «Вы не представляете, как я рад вас видеть». Бармен бросил на Серегу короткий проницательный взгляд темных глаз, затем усмехнулся и, продолжая протирать свои бокалы, иронично заметил: «Кажется, наш дорогой писатель наступил на свои любимые грабли». Серега не очень понимал, что происходит и как сюда попал, но он хорошо расслышал ехидные нотки в интонациях бармена, и поэтому он насупился и обиженно заявил: «Вам, конечно, приятно надо мной издеваться, но я реально не понимаю, что я на этот раз сделал не так, почему я опять потерял Веронику». На этот раз бармен отложил свое занятие, очень доброжелательно посмотрел на Серегу и таинственно произнес: «Круги по воде расходятся долго, даже когда реальное воздействие уже давно прекратилось. «Но почему?» — возмутился Серега, чувствуя несправедливость судьбы по отношению к себе. «Мы с вами поменяли реальность. Ведь в новой реальности не было никаких воздействий». «Не было воздействий и не было памяти о них. Появилась память, появились воздействия», — философски заключил бармен. «Что же теперь делать? Переходить в следующую реальность?» «Это могло бы быть любопытно», — неожиданно оживился бармен. «Только, боюсь, у тебя на такое мероприятие не хватит личной силы. К тому же и в этой реальности еще не все возможности для невозможного исчерпаны», — загадочно закончил он. «Вы намекаете на то, что можно стереть Вероникину память?» — воспрянул духом Серега. Услышав Серегины слова, бармен неожиданно сильно развеселился. Он смотрел на Серегу озорными глазами и буквально покатывался со смеху, с трудом высказывая свои смешные мысли. «Ну и любовь у вас. Можно стукнуть Веронику по голове так, чтобы она уже никогда ничего не вспомнила, а потом ухаживать за ней, как за овощем, всю оставшуюся жизнь. Так, что ли? Вот будет забавная реальность». Серега обиженно смотрел на бармена, который вместо того, чтобы помочь, откровенно издевался над ним. Но и Серегина вина, конечно, тоже была в таком неприятном поведении бармена, Серега это понимал. Только не понимал, почему он опять попал впросак. Насмеявшись в волю, бармен достал из резного буфета за своей спиной белоснежную чайную пару, налил в чашку темную, напоминающую горячий шоколад, жидкость, и, поставив чашку на блюдце перед Серегой, простодушно пояснил: «На вот, лучше выпей напиток против сна. Он придаст твоему восприятию ясности, мозгам сообразительности, а духу устойчивости в собственных намерениях». Серега отхлебнул глоток напитка, по вкусу, как и по виду напоминающего горячий шоколад, и тут вдруг неожиданно вспомнил, что в этот раз он попал в необычный ресторан Роджера Ли не из состояния бодрствования, да и ложился спать он не в Москве, а в Перу. Может, поэтому Роджер Ли сегодня и выглядит как местный абориген. Словно прочитав его мысли, бармен усмехнулся, а потом задумчиво сказал: «Если мы воспринимаем время или пространство как что-то неизменное и определенное, подчиняющееся жестким, даже жестоким законам, если мы не готовы увидеть их глубинную, неоднозначную суть, нам никогда не встретиться с чудесным». Потом он взял чистое вафельное полотенце, мокрый хрустальный бокал и принялся усердно и с большим достоинством этот бокал протирать. Но, сделав несколько привычных движений, не прерывая своего занятия, он также задумчиво продолжил: «Но если мы позволяем времени свободно течь, бурлящим потоком вливаясь в существование, трансформироваться, сливаясь воедино с мировым пространством на уровне элементарных частиц и внезапно испаряться, будто оно не существует вовсе», — постепенно его голос набирал силу, и в результате он продолжил уже с большим энтузиазмом и увлеченностью: «Если мы позволяем себе видеть время текучим и разным и по консистенции, и по информационному наполнению, мы можем легко идти по пути чудесного, бесконечно познавая его тайны и с наслаждением творя свою собственную реальность по своим собственным законам», — уже торжествующе заключил он. «А что с пространством?» — неожиданно вдруг заинтересовался Серега. «Разве оно тоже может течь?» «Конечно», — усмехнулся бармен. «Пространство неизменно лишь настолько, насколько мы в это верим», — добродушно пояснил он. «Проще говоря, оно неизменно неизменностью твоих намерений, поскольку вера — это ведь не знание истины, а лишь преданность ей. И вот в реальности сна любое пространство, как раз наоборот, отличается своей текучестью, поскольку вера другая. Разве не так?» — бросил на него озорной взгляд бармен. «Да, но ведь это пространство вокруг нас сейчас не течет и не меняется, хотя мы находимся в реальности сна», — попытался возразить запутавшийся Серега. «Или нет?» Бармен загадочно улыбнулся, а затем тоном учителя заметил: «У медали всегда есть две стороны, и истина, которая находится посередине. А у славян всегда существовало три понятия — явь, навь и правь. Знаешь об этом?» — строго спросил он. «Да, что-то слышал». «Так вот», — продолжил бармен, — «ваша Бо действительно права по поводу восприятия мозгом двух объектов противостояния одновременно. Только у нее, в силу возраста, еще слишком физиологичный подход к этому вопросу. А на самом деле все обстоит гораздо чудеснее. Если мы пытаемся воспринять два противоречащих друг другу объекта одновременно, у нас получается возможность проникновения в щель между мирами, а ведь только там возможно настоящее волшебство. Вы хотите сказать, что мы с вами и все эти люди в этом ресторане сейчас находятся в щели между мирами? Еще больше растерялся Серега, внимательно оглядываясь вокруг себя. «Дорогой мой писатель», — улыбнулся бармен, — «я уже сказал тебе все, что хотел сказать. И если ты в этот раз пришел сюда только за тем, чтобы с точки зрения рационального мышления выяснить, куда ты попал, я тебе ничем больше помочь не смогу». И он переключил все свое внимание только на то, чтобы достичь идеальной прозрачности бокала, который в данный момент протирал. Слова бармена и, главным образом, его тон очень сильно напугали Серегу, поскольку он тут же почувствовал, как единственный шанс выбраться из неприятной ситуации, в которую он попал сегодня утром, начинает от него уплывать. И тогда он взволнованно запротестовал. «Постойте, помогите мне, пожалуйста, снова вернуть Веронику». Бармен сильно удивился и даже прекратил на мгновение свое важное занятие. Он удивленно посмотрел на Серегу и, пожимая плечами, простодушно спросил: «Неужели ты действительно думаешь, что я могу как-то тебе помочь в столь деликатном вопросе, как чужое доверие?» «Конечно. Но как?» Серега на мгновение задумался. В предыдущей его встрече с барменом бармен всегда сам давал ему советы и инструкции, а Серегина задача заключалась лишь в том, чтобы решиться и преодолеть непреодолимое. А в этот раз бармен всячески показывал Сереге, что у него нет никаких предложений к Сереге. Но почему? Может, потому что предыдущие оба раза его встречу с барменом провоцировали Лика с Майклом, а в этот раз Серега нашел бармена самостоятельно? А может, Роджер Ли хочет, чтобы Серега сам справился со своими проблемами сегодня? И все-таки Сереге нужна была помощь бармена, и поэтому он решил изменить подход к нему. «Мне бы хотелось познакомить Веронику с вами», — заискивающе промямлил он. Искусно изображая стеснительный тон, он старался не смотреть бармену в глаза, чтобы тот не заметил его уловки. «Так в чем же дело, дорогой мой писатель? Что же тебя останавливает?» — простодушно усмехнулся бармен. «Но мы же сейчас не в Москве», — скромно напомнил Серега. «Тебе же это не мешает прямо сейчас со мной общаться?» — засмеялся бармен. «Да, но ведь я же к вам сегодня попал из сна», — растерялся Серега. «Ну и что?» — уже с явной издевкой улыбался бармен. «Это ведь был мой сон, а не Вероникин», — возмутился Серега, пытаясь с помощью дополнительных эмоций доказать бармену свою правоту. «Как она реальная может попасть сюда через мой сон? Это ведь невозможно». «А разве можно, дорогой мой писатель, попасть в прошлое, да еще в параллельное прошлое?» — легко парировал его эмоциональный натиск бармен. «Вы хотите сказать, что реальная Вероника может попасть в мой сон?» — искренне удивился Серега. «Я ничего такого запредельного тебе говорить не собираюсь», — пристально глядя Сереге в глаза, доброжелательно сказал бармен. «Не собираюсь, потому что понятие «осознанное сновидение» и «совместное осознанное сновидение» существует уже давно, и многие попадают в эти чудесные миры, вне зависимости от того, знают они об этом или нет. И если ты захочешь найти Веронику в ее сне, а затем пробудиться вместе с ней, перейдя в мир совместных осознанных сновидений, чтобы иметь возможность посетить это скромное заведение уже вдвоем, я могу угостить тебя напитком для укрепления личной силы во сне. А то ведь силенок на такое приключение у тебя может и не хватить», — улыбнулся он, отводя от Сереги взгляд и доставая из буфета высокий прозрачный бокал и хрустальный графин с мутноватой жидкостью внутри. В душе у Сереги появились радость и страх одновременно. Такое странное будоражащее чувство. Он радовался, что его уловка все-таки сработала, и бармен все-таки задал ему направление дальнейшего движения. Но в то же время он сильно боялся неудачи, поскольку не был уверен в том, что Вероника во сне будет более покладистая, чем во время бодрствования. И все же это был какой-никакой, но шанс. «Ну что, будешь искать Веронику в ее сне?» — провокационным тоном спросил бармен, держа в одной руке бокал, а в другой — графин. «Буду», — решительно выпалил Серега. Бармен аккуратно налил ему полбокала мутноватого напитка и придвинул бокал к Сереге. «Пей, только помни, тебе надо действовать очень быстро, но осторожно, чтобы не поддаться соблазнам и не истратить время действия напитка попусту. А на сколько времени его хватит?» — с деловым видом уточнил Серега, принюхиваясь к содержимому предложенного бокала. «Это трудно определить, поскольку чудесное время всегда течет непредсказуемо быстро, и поэтому всегда стоит быть начеку», — простодушно развел руками бармен, слагая таким образом с себя всякую ответственность за дальнейшие Серегины приключения. «Ладно, надеюсь, мы с вами еще сегодня встретимся», — решительно выпалил Серега и залпом осушил предложенный ему бокал. После последнего глотка горьковатой на вкус жидкости он сразу же почувствовал странное давление в висках и легкое покалывание во всем теле. Весь его организм каким-то невообразимым образом собрался и подтянулся, словно выстроился в строгом порядке, имея единый очень мощный центр где-то внутри живота, чуть ниже пупка. Его зрение приобрело новое восприятие, очень четко фокусируясь лишь на необходимом, а его внутренняя суть, независимо от Серегиных мыслей, мощным энергетическим потоком уже устремилась к выходу из необычного ресторана. Хотя, конечно, мысли Серегина голова лишилась еще в момент поглощения напитка.